Предупреждаю тебя, я готовлю из рук вон плохо. Салат по-императорски и карпаччо — это предел моих возможностей. Ну, еще разве что пицца. Я весь нетерпение. Это мои любимые блюда. Сама она ему тоже нравилась, хотя и немного пугала. Ужинать сели в столовой, говорили о ее и его работе. Олли снова почувствовал себя раскованно, а когда Меган наконец спросила о его детях, он постарался их описать. «Они тяжело пережили уход матери, я, впрочем, тоже. Но теперь ребята, кажется, приходят в себя, что, конечно, не касалось Бенджамина и катастрофы, которую он учинил вместе с Сандрой. Ну а ты? Как теперь твое самочувствие?» После нескольких глотков хорошего французского вина Меган, похоже, стала деликатнее, да и Олли тоже расслабился. Они очень мило беседовали о жизни за нехитрым ужином. «Не знаю, я больше об этом не думаю, я просто занят работой и детьми, и мне некогда копаться в своих ощущениях, может, это и хороший симптом». «Ты по ней по-прежнему тоскуешь? Конечно, странно было бы, если б я не тосковал. Мы прожили в браке 18 лет, а до того 4 года встречались. Для любого это большой период, для меня половина жизни». «Тебе 44?» Она улыбнулась, а Олли кивнул. «Я думала, тебе лет 39, а я думал, что тебе 25, мне 30». Оба рассмеялись. «Ну и как ты это воспринимаешь? Так ли это ужасно, как говорят? Сара была в отчаянии, когда ей исполнилось 30. Ей казалось, что вся жизнь позади. А что уж говорить о 39, 40, 41. Мне кажется, это ей все время не давало покоя. Она была в панике, что по-настоящему состарится, так ничего и не достигнув, и поэтому сбежала. Ну, а дело-то в том, что достигла она многого, по крайней мере, я так считаю. Сара считала иначе. Я не придаю этому значения, наверное, потому что не замужем и не имею детей. Я всю жизнь делала только то, что мне хотелось. Ты, наверное, посчитаешь, что я избалована». Она сказала это с таким веселым видом, что Олли тоже стало смешно. Он оглядел дорогую обстановку и подумал, что Меган права. «А что для тебя важно? Я имею в виду, что тебя на самом деле волнует?» «Я сама», — чуть не призналась она, но все-таки решила не быть такой откровенной. «Наверное, моя работа, моя свобода, возможность сделать в жизни именно то, что нравится. У меня не получается быть альтруисткой или приспосабливаться к другим людям. Все мы играем по своим правилам, и мне нравятся мои. Я не понимаю, почему кто-то должен что-то делать, выходить замуж, рожать детей, подлаживаться под чьи-то правила. Я поступаю по-своему, и мне это нравится». «Ты избалована», — констатировал Олли, одновременно сознавая, что ему это нисколько не мешает. «Моя мама всегда учила меня не следовать чьим-то правилам, и я так и делала. Мне кажется, я всегда могу поставить себя выше всех. Иногда в этом моя сила, иногда слабость, иногда это препятствие, потому что мне непонятно, почему люди так усложняют себе жизнь. Надо делать в жизни то, что хочешь, только это важно. А если ты причинишь кому-то обиду своим поступком...» Она ступила на зыбкую почву, но была достаточно умна, чтобы понимать это. «Иногда такую цену приходится платить, с этим приходится жить, но надо жить и с самим собой, что иногда гораздо важнее». «Мне кажется, так же рассуждала Сара, но я с этим не согласен. Иногда бываешь в большем долгу перед другими людьми, чем перед собой, и надо себя переломить и делать то, что хорошо для них, даже в ущерб себе». В этом он принципиально расходился со своей женой и, вероятно, с Меган. «Единственный человек, которому я что-то должна, это я сама, и пока меня такой принцип устраивает, поэтому у меня нет детей и потребности выходить замуж, хотя мне 30. Кажется, именно об этом идет у нас речь. В каком-то смысле я с тобой согласна. Если у тебя есть дети, ты должен думать и о них, а не только о себе. А если не хочешь жить ради них, то и не надо их иметь. Я не хочу брать на себя такую ответственность, и потому их не имею. Но у твоей жены они были. По-моему, главной ее ошибкой было то, что она вышла за тебя замуж и обзавелась детьми».